Итак, друзья, вы сегодня станете капитанами и проведете первый созвон. Я сейчас немножко расскажу, что такое быть капитаном и что должен делать капитан, чтобы он стал успешным. Начнем с того, кто такой капитан, для чего ему быть капитаном. Дело в том, что когда ты помогаешь другим, ты неизбежно улучшаешься сам. Причем, чем большему количеству людей помогаешь, тем лучше становишься. Это аксиома. Это то правило, которое не подлежит, сомнению. Мы его проверяли и давно уже вывели в аксиоматику. Нам надо помочь людям пройти 40-дневный курс. Вы уже почувствовали первые результаты, вы уже испытали то блаженство, которое вам дает применение методик, и вы готовы помогать другим людям. Вы их привлекли, вы их собрали. Вы молодцы, таланты. Теперь надо сделать так, чтобы они дошли до финала и не слились по дороге. Это ваша задача. И позиция капитана должна быть очень простая. Я из любви к тебе сделаю все, чтобы ты завершил это прохождение, чтобы ты завершил этот 40-дневный курс. Чего бы ты ни придумывал для того, чтобы объяснить, почему тебе это не нужно. Каждый раз, когда ваш подопечный объясняет, что мне это не нужно, я это проходил, я это знаю, я выше этого, я круче этого, мне это вообще известно еще с пеленок, и я освоил это до идеала, отлично. Освоил великолепно. В течение этих дней примени. Наша задача сделать так, чтобы они действительно это применили. Если они это не применят, в знании нет силы, знание пусто. Знание мертво, если оно не становится практикой. Только практика дает счастье. Только практика делает нас сильнее. Поэтому, друзья, внедряем в практику все те результаты, все те упражнения, которые выдаются на флешмобе, в свою практику. И заставляем, буквально заставляем студентов, помогаем им своим заставлением, своей мотивацией преодолеть их сопротивление, чтобы они начали это делать и отчитывались. Наша задача, моя и ваша, помочь людям стать счастливыми. Я очень этого хочу. И я надеюсь, вы меня в этом поддерживаете. Поэтому каждому студенту надо помогать. Что мы для этого делаем? В первую очередь, конечно же, созвон. Но не все будут приходить на созвон. Кто не пришел, тем надо позвонить отдельно, связаться с ними через скайп, по телефону, как угодно, и спросить, что у них происходило, и когда они смогут прийти на созвон в следующий раз. Активно вспоминаем все то, чему вы уже научились. Активное слушание. Мы возвращаем человеку его эмоции. Понимание, какую потребность он реализует тем, что не приходит на созвон, и поддерживаем его в реализации этой потребности. Часто это потребность во власти, потребность в значимости, потребность в возможности проявить свою волю, которая идет вразрез с волей большинства людей. Он имеет на это право. Наша задача просто подчеркнуть ему это, сказать, что да, у меня возникает ощущение, не я вижу, у меня возникает ощущение, что тебе очень нужно быть человеком, который сам принимает решения. Я ценю твое стремление. Поэтому я тебе звоню индивидуально. И когда ты захочешь участвовать в жизни группы, буду очень рад тебя видеть на созвонах. Что я могу сделать для тебя, чтобы тебе было легче прийти на созвон? И после этого человек, скорее всего, согласится, что стоит участвовать в общих созвонах, в коллективных, и двигаться вместе со всеми. Просто чтобы не тратить ваше время дополнительно, из уважения к вам. Мы помним, что они уже прошли, что мы прошли Седону, мы можем отпускать чувства, они тоже скоро пройдут. Мы можем рассказывать о том, что их ждет, мы можем мотивировать их какими-то будущими упражнениями и рассказывать им свои состояния, через которые мы проходили в этот день. Сегодня они будут проходить: у меня все в порядке, у тебя все в порядке. И наверняка у них возникнет огромное количество вопросов из серии: как может быть в порядке человек, который откровенно не в порядке? Ну, например, может ли быть в порядке бомж? Какой у него порядок? Он вонючий, обоссанный, валяется где-то на улице, ему холодно, он замерзает. Какой тут порядок? Тут нет ничего порядочного. Но если посмотреть с точки зрения чуть больше, чем телесное ощущение, бомж в порядке, ровно в том объеме, который он может реализовать со своего уровня энергетики. Да, с точки зрения человека более энергичного, энергетичного, это ужас какое состояние. Но у этого человека другого состояния нет. Из своего состояния он делает лучшее, что может сделать. И если ты можешь больше, помоги ему в этом. Я, например, да, мы можем приводить свои примеры в большом количестве. Очень часто люди, пытаясь привести примеры, точнее, пытаясь понять, как это я в порядке, и другие в порядке, сталкиваются со своими родителями. А столкновение с родителями неизбежно показывает, что ты, дорогой друг, мало еще, соответственно, не в порядке. Это уже становится автоматической реакцией. Когда это заметили, то эту реакцию стараемся изменить. Мне, например, было сложно, когда я общался со слишком красивыми женщинами. Когда она очень красивая, когда она буквально моя мечта, я автоматически становлюсь не в порядке. Но это мой косяк, это мой таракан, и я с ним буду работать. И мы это можем рассказать нашим клиентам, нашим студентам, нашим подопечным. Что мы чувствуем, когда упорядочиваем других людей, когда смотрим и вдруг говорим себе, что, ну, как бы нам ни казалось, человек в порядке, он делает лучшее, что может. Что у нас происходит с энергией, когда мы соглашаемся, что человек в порядке? Все вот эти аспекты стоит разобрать, если ваши подопечные не очень хорошо понимают все-таки, что такое быть в порядке и что такое, когда другой в порядке. Многие считают, что я-то в порядке, я вам всем это докажу. Это уже не в порядке. Человек, у которого все окей, он нормально воспринимает все иные проявления других людей. И себя в первую очередь. Да, я имею право совершать ошибки, именно потому, что я в порядке. Если бы не имел такого права, это бы значило, что я уже не в порядке, и мне надо себя мучить. Поэтому приводите примеры, рассказывайте о себе, и ваша группа поймет, что же такое быть в порядке. Это касается каждого дня, это касается каждого упражнения. Поэтому для вас, конечно, это дополнительная нагрузка. Вспомнить упражнение предыдущей недели и повторить его, чтобы вам было с чем поделиться с вашей группой. Я рекомендую созвон проводить следующим образом. Вы сначала договариваетесь о времени для вашей группы, планируете это время, совершаете созвон, и первое – это приветствуете их, традиционное начало, чем-нибудь позитивным, что повышает их энергию. Например, «Как я рад, что мы с вами созвонились», или «Как я рад вас видеть», «Как здорово, что у нас сегодня созвон». Что угодно, лишь бы это повышало энергию и вашу, и их. После этого капитан начинает отчет с себя. Я вместе с вами проделал упражнение вашего первого дня, первой недели и заметил следующее. Когда я делаю это упражнение, у меня повышается энергия. Когда я понимаю, что я в порядке, я перестаю себя грызть. Когда я понимаю, что я в порядке, у меня вдруг пропадает необходимость перфекционистки делать какие-то дела. Когда я понимаю, что я в порядке, я начинаю легче воспринимать собственные ошибки, и мне это дается легко. Я понял также, что меня окружают нормальные люди. Я считал, что они были крайне, у них были сложности с интеллектом, с этикой, с моралью, еще с чем-нибудь. И тут я понял, что это их уровень развития и их уровень прохождения опыта. Я понял, что они нормальные, классные люди. И они плохо себя вели по отношению ко мне именно из-за того, что я не считал, что у них все хорошо. А сегодня я начал относиться к ним так, что они в порядке, и они мне ответили тоже позитивно. Вы уложились буквально в пару минут, но вы задали тон. Вы задали его позитивными фразами, вы задали его позитивной эмоцией, позитивным состоянием и тем, насколько глубоко вы копнули вашу тему. Дальше ваши ребята начинают выступать. Вы даете им слово и обязательно после каждого выступления дать обратную связь на это выступление. И обратная связь должна быть позитивная. Подчеркните то, что вам понравилось в том, что сказал человек. Подчеркните то, что позволил вам расширить ваше восприятие. Как? Просто вот это да, супер. Я и не подумал о такой возможности. Я и не подумал о таком аспекте. Прекрасно. Я себе это зафиксирую. Мне это нравится. И обратите внимание, как мы поддерживаем. Не хвалим, а поддерживаем. Всегда можно сказать, а кто еще как воспринял этот вопрос? А у кого есть еще мнение? А у кого возникли сложности? И сложности надо разбирать. Донесите до своих подопечных, что созвон – это не рапорт о том, что «я сегодня был крутым, у меня все хорошо», а разговор о том, как сделать лучше, что было не понято, что можно улучшить, на что надо обратить внимание, с какими сложностями столкнулись, какие есть варианты их преодоления. Я понимаю, что вы не семи пядей во лбу, поэтому у нас на каждый урок будут серии вопросов и ответов. У нас будет библиотека, энциклопедия по каждому дню. И там вы можете посмотреть ответы на животрепещущие вопросы, которые дали такие же капитаны, как вы, участники, которые поопытнее в том или ином вопросе, тренеры, ведущие флешмоба. Поэтому пользуйтесь энциклопедии, когда что-то не получается. Но никто не требует от вас гипервысокой компетентности. Вы всегда можете в своей группе обсудить вопрос и прийти к единому мнению. Нужен ли какой-то регламент? Конечно, лучше укладываться минуты в 3 на каждого человека. Ну, в 5. Потому что если будем давать по 10 минут, по 20 минут, ну, затянется на 2, на час, на 2. Это будет долговато. А вот первые отчеты буквально по 2-3 минуты и потом обсудить непонятную тему, как раз вы укладываетесь в 45-50 минут. И это вполне нормальный объем времени, за который люди начинают узнавать друг друга, делиться интересными мнениями и приходить к результатам. Это именно то, что нам требуется от флешмоба. Итак, дорогие друзья, первый созвон. Приветствуйте людей, рассказывайте сами. Да, я совсем забыл сказать, так как это первый созвон, надо познакомиться. Каждый коротенечко о себе. Как звать, откуда, из какого города, чем занимается, какая профессия и что хочет от этого флешмоба. Вот буквально коротенечко. Коротенько делается такой опрос. После этого уже, соответственно, поделёжка. У вас всего 6 человек. Это немного. Это вполне укладывается в час. Поэтому удачи вам сегодня. Поделёжка. Точнее, знакомство. Поделёжка. Обсуждение. Это весь план созвона. Удачи вам.